Если есть вопросы, задавайте их сразу. И по возможности, и в силу своих способностей, я постараюсь ответить на них. Потом, пожалуйста, если есть, по прошлому материалу, может быть, по прошлым урокам, которые были, по прошлым лекциям. Но в последнее время, если сказать немножко, то надо конкретный вопрос. А если коротко обо всем, то это невозможно. Поэтому, пожалуйста, конкретно, и тогда можно будет конкретно отвечать. Конечно, будут. Потому что пришествие Господа одно, нет двух или трех. И Библия прямо говорит, вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, и увидят знамение Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов, 24 глава, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров земли, от края небес до края их, а смакуйте, возьмите подобие, и так дальше. Я почему это место процитировал, потому что это одно из мест, которое является центральным, и от него могут пойти разветвления, ветви, но практически вот это место Писания, оно уместило в себя все. Но чтобы, наверное, было яснее, сегодня, наверное, причина вот в чем, что уже было другое учение распространенное, которое, кстати, появилось только в конце прошлого века. Апостолы так не проповедовали, в средние века так не проповедовали, до скорби. И потому, когда кто-то знает именно вот это учение, тогда очень трудно воспринимать что-то чуть-чуть другое. Потому что человек, сознательно или несознательно, старается втиснуть то, что ему преподают, в то, что он уже знает. И потому надо сначала вытянуть то старое, а потом дать новое. А старое забрать иногда бывает труднее, чем дать новое. Потому что привыкли к тому образу мышления, и нет-нет, и все равно поворачивается вот так. Потому что это все понятно. И потому вот когда здесь Христос говорил об этом последнем времени, то он напомнил, что именно вдруг после скорби дней тех, солнце померкнет, луна не даст света своего. Я не цитирую дальше этот текст Писания. Но я обращаю внимание вот на что. Сразу же, потому что есть объяснение. Сначала будет тайное, потом Христос приходит на землю, чтобы царствовать. То есть два прихода. Библия нигде не говорит о двух приходах. Потому что если оно и тайное, то если оно есть на самом деле, то это уже одно. А явное тогда уже будет другое. И таким образом мы будем насчитывать не два пришествия, первое и второе, а первое, второе и третье. Значит, первое будет, когда Христос пришел, чтобы пострадать, родился. Второе – тайное, а третье – явное тогда было бы. И поэтому, когда я на эту тему говорю, то помните, я вам объяснял, и мы, наверное, очень долго говорили, значит, и когда вам скажут, вот он пустыня, то не выходите. И когда скажут, в потаенных комнатах не верьте, ибо как молния блистает от востока и видна бывает даже до запада, так будет и пришествие Сына Человеческого. Уже настолько ясно написано, что если скажут, что он тайно пришел, то не верьте. Вот он в пустыне, не выходите. Во-первых, потому что Христос никогда уже в такой человеческой плоти не придет на землю. Будет время, когда он сядет в Иерусалимском храме и будет царствовать 1000 лет, но это будет уже совсем в иной плоти, не в нашей человеческой, а в прославленной. Он не будет ходить так, как все люди ходят по земле. И потом вот для этих заблуждений, если мы читаем сегодня Писание внимательно, для них нет места. Если бы люди поняли, что Христос больше по земле во плоти ходить не будет, то не осталось бы места лжехристам, которых сегодня много. И сегодня их много. Там где-то Виссарион объявился в Москве, там где-то Мария, Деви Христос, да? Это только потому, что люди верят, что этот Христос будет жить в человеческой плоти на земле и будет жить вместе с нами. А Библия говорит, никогда он этой плоти по земле ходить больше не будет. Поэтому даже если взять за основание именно вот эту истину, то уже место для лжехриста не находится. Но так как люди все-таки еще верят, что он будет во плоти ходить так, как мы жить, то находится место для обольщения. А я помню, когда был на конференции, это была Англия, Бирмингем, наверное, 92-й год, точно не помню, я уже забыл. И мы, значит, пришли, просто нас повозили там по городу, поэтому смотрели окрестности и пришли на одну площадь. Там даже стоял один человек, наверное, года 22 ему было, и он что-то говорил. Ему говорят, что ты, говорит, говоришь? Потому что русские, они не понимают английского языка. А он все равно продолжает. Оказывается, это был один лжехристос. У него было учение, лежал Евангелие, говорил, идя Христос. И я пришел в большей силе, чем приходил Христос. Христос 30 лет получил такую силу, а я 22 имею уже то, что он имел. Он излагал все свое. Это было на моих глазах. Это не то, что кто-то мне пересказывал. Ну, а там действительно, хочешь говорить, говори. Как раз мы находились рядом с тем полем, куда приходили или могли приходить англичане, и говорить там, что только хочешь. Потому что у них тоже есть запрет, где что можно говорить. Можно было ругать начальника. Единственное, что не разрешал даже на этом поле, это ругать королеву и призывать к свержению государственного строя. Вот это все, что нельзя было говорить. Остальное все, пожалуйста. Но я там не видел ни одного человека, кстати. Оно было пустое, но это было то поле, где можно было говорить все, что ты только хочешь. И никто не имел права к себе предъявить какие-то меры или претензии. Это поле, где можно говорить все было. Но я просто ради интереса рассказал это. Ну а то, что эти лжехристы, они следуют один за другим, только потому, что люди не знают Писания. Тайну, пожалуйста, появился и говорит, да, родился вот так, рассказывает о каких-то чудесах, потому что тайно. Библия говорит, никакого тайна. Христос не вор, чтобы воровать. Да, написано, он придет как тать. Но те же тексты Писания и поясняют нам же, что значит придет как тать. Неожиданно. Неожиданно. Но это не значит тайну. Вор, если мы бодрствуем, то мы его все равно увидим. Но неожиданным все равно будет, правда? Но если мы бодрствуем, то мы его увидим. Не может быть тайным. Но если не бодрствуем, тогда другой вопрос. И следующее, на что я обращаю внимание с того же текста Писания, дальше следует. И пошлет ангелов своих когда? Вот в его же пришествие, когда знамение появится. И соберет избранных своих от четырех ветров земли. От края небес до края их. И пошлет ангелов. Как написано? С трубою громогласною. Вот эта труба громогласная, это знак, по которому Господь сойдет с неба. Вы помните, мы напоминали, и пошлет ангелу своих с трубою громогласную, и соберут избранных его. Это 24 Евангелие от Матфея. Когда читаем послание к Коринфянам, послание к Фессалоникийцам, там тот же самый знак. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе. Послание к Коринфянам, послание к Фессалоникийцам, говорит так, при гласе архангела и трубе Божией Господь Иисус сойдет с неба. Опять это знак, чтобы мы не путались, прочитали 24 старца и решили, что это церковь воскрешенная. Но ни Павел, ни Петр, никто нигде не сказал, ни Иоанн, что это воскрешенная церковь. Потом мы сегодня, если что-то нам и кажется, что-то так и должно быть, так понимать надо, но если мы не найдем, что кто-то из апостолов сказал, что это так, то мы не имеем права строить на этом фундаменте, на своих догадках, теории дальше. Мы берем то, что однажды Павел или Петр сказал. А они об этом и говорили не один раз. И поэтому именно вот это согласуется с этими двумя текстами, которых я напомню. Послание к Фессалоникийцам и послание к Коринфянам. И 24 глава Матфея тоже говорит, пошлют ангелов с трубою громогласною. И если следовать теории или объяснению, которое вообще-то бытует во многих сердцах, во многих церквах, это распространенное учение. А то оно объясняет так, что это народ израильский. Но Библия говорит, что к пришествию Господа народ израильский будет собран в свою землю. Его не надо будет собирать со всех четырех концов земли. И с одной стороны утверждается тем же самым богословами, что будут собраны к пришествию Господа для суда. Но когда дело касается последнего времени, говорят, это к народу израильскому относится. Поэтому оно никак не стыкуется, если мы имеем какую-то линию, какую-то канву. И при том, все мы хорошо знаем, мы об этом уже рассуждали. Но раз затронули эту тему, то я немножко ее повторяю. Если мы установили, что при седьмой трубе, при последней, забирается церковь, значит, по этой теории, вот это было тайное восхищение, это должна была трубить последняя седьмая труба. А после вот этой седьмой трубы уже не трубят трубы. Там только при седьмой трубе было возвещено, что наступает день гнева, день суда, и изливается семь чаш гнева. Церковь в это мгновение отнимается от земли, потому что верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит. Вот трубит последняя седьмая труба, в это мгновение церковь отнимается от земли, и начинается суды Божии, семь чаш гнева. И нигде больше вы не увидите, чтобы трубила какая-то труба. Нету ее. Здесь же приглашает архангела и трубе Божией. Или пошлет ангелов своих с трубою громогласной. Тогда какая труба? И один из братьев сказал, слуница, рассуждали, запутались. Скажет, ну, брат, а уже то, что нам труба, говорит, мы запутались. Потом эту люди запутались, и труба. А трубы-то уже не трубят. Последняя протрубила, и все. Это финальное. Она возвестила пришествие Господа, суд. А уже тысячелетнее царство начинается с того времени, когда он осудит мир. Уже для него другого сигнала нет, для того, чтобы идти на землю. Он пришел уже. Просто если что-то недопонято, пожалуйста, можете задавать вопросы. И вы нигде не найдете, чтобы было написано «до скорби». Есть одно единственное место, послание к евреям, которое можно истолковать только так. Оно говорит так, что он второй раз придет не для страданий, а для кого? Для ожидающего воспасения. То есть там Павел не вел речь о скорби, не вел речь о чем-то весьма далеком. Он говорил о том, что когда Христос придет, то придет не страдать, а взять своих искупленных. Одну часть этого вопроса подметил. Самую главную. А то, что Бог будет судить мир, он уже об этом не говорил. Да и Петр говорит, если вы помните это послание Петра, он тоже говорит о том, что это будет один день. Говорит, вот придет день. Это Малахия говорит, пылающий как печь. Я просто параллельные места беру. И все поступающие нечестиво будут, как солома, и попалят их в грядущий день. А для вас, благовещие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Опять одно пришествие. Но для них это солнце правды, а для других суд. И никак не два, и никак не два дня. Два человеческих дня. Но Библия ведет речь о дне Господнем, который не равняется нашим 24 часам. Это промежуток времени. С многих дней состоящих. Мы не знаем, сколько он будет длиться. И когда Петр говорил, что у Господа один день, как тысяча лет, как один день, он как раз то имел в виду именно день Господень, день пришествия его. И там напрямую написано, что об этом дне придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса шумом пройдут, стихии же разгорившись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И если это так, то какими должно быть вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который Воспламенные небеса разрушатся, и разгоревшиеся кии растают. Вроде бы Петр не знал, что он говорил. Но если взять ту теорию, которую мы не один раз слышали, что день воскрешения и день Божий или день суда разные дни, то мы же ожидаем не дня суда, мы ожидаем дня воскрешения, правда? А кто-то говорит, ожидать этого дня, когда небеса разрушатся, стихии растают. Что, он не понимал, что говорил? Он знал, что это один и тот же день. Но одним он принесет радость, восхищение от земли, а для других он суд принесет, вот и все. Потом он так и писал. Я не один раз говорил, из других текстов Писания брал места. Вы помните, ну, наверное, это, наверное, больной вопрос, и не очень-то легко он укладывается. Когда мы рассматривали, может быть, бегло, время пророка Ильи, который был взят живым на небо, правда? Есть только два человека в Священном Писании, которые были взяты живыми на небо. Это Енох и Илья. Все, больше вы не найдете никого. Енох был седьмой от Адама, он пророчествовал, верою переселен был и ходил так же. Это говорит о церкви, которая верою ходит. Который говорил о суде, что вот идет Господь. Церковь тоже это говорит, чтобы приготовиться, потому что Господь идет. И он был седьмое поколение. Адам, Шиф, Енос, Каинан, Малиил, Иарет и Енох. Это седьмой от Адама. То есть, если Адам был первым, то он был седьмое поколение. То есть, указывает на то, что церковь взята с седьмого периода. Или после седьмого периода. При последней, при седьмой трубе. Можно еще добавить веру и Палестину Иерихонскую, это 11 глава послания к евреям. Помните? Вот вы пройдите эту главу и вы видите, кому эта вера приписана. И немножко рассматривайте эти события. Они как раз будут говорить о времени, как пророчество на будущее, о времени веры. И там подмечено, что веру и пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Помните? По семидневном обхождении пали стены, верою стены Иерихонские. Иерихон был проклятый город. Его в свое время разрушил Иисус Навин и засеял солью. И сказал, проклят, кто восстановит этот город Иерихон. На первенец своего он положит основание, и на младшем сыне поставит ворота. И прошло долгое время. И однажды отец Ахава эту и сделал. Он восстановил этот город Иерихон. На первенце Авираме положил основание, а на младшем сыне Щегубе поставил ворота. Это город проклятия. Поэтому сегодня дьявол, Христос совершил все для нашего спасения. Дьявол пытается эту жертву Господа игнорировать и разлагает землю, восстанавливая то, от чего Господь избавил все человечество. И это в самом деле так. Если бы люди приняли голгофскую жертву Христа, дьяволу не нашлось бы места, раздражения не было бы. Но они не приняли. И начали восстанавливать или наводнять землю тем, за что, по сути дела, и Христос умер. Они восстанавливают то, что Христос не хотел, чтобы даже упоминалось. И как Навин пророчествовал, так оно исполнилось. Так было же Амвры, и так далее. Ахав человек греха, сын погибели. О нем написано так, что не было такого человека на земле, который, как Ахав, предался бы, чтобы делать дела беззаконные. Это ее характеристика. Разве только что есть Иеровоам такой? Но то оба прообразы дьявола и антихриста. Они только с разных сторон освещают то последнее время, которое придет на землю. Чтобы люди могли это понять. И в это время Ахава истребляли пророков Господних. Вы знаете, это было трудное время. И Христос сам подчеркнул, что во время Ахава не было на земле дождя 3,5 года. Вы помните? А Илья был в изгнании, у потока Харафа находился. И вороны кормили его, чудесами кормили. А в то время Иезавель силы Езавелю Ахав совершал преступление. Езавель – прообраз дьявола. Ее, помните, сброшили, стакон она разбилась, а дьяволе тоже написано. Как упал ты с неба, Деница, сын Зары, разбил себя землю, попиравшую народы. И о дьяволе написано, либо антихристе, что его, значит, трупы или его воины, и он сам будет растерзан зверами. То же самое было и с Езавелью. Ее съели псы, одни только кисти рук остались. Ее сбросили с этого второго этажа 2-3 евнуха, о чем я тоже говорил. 2-3. Бог троичен. В трех лицах. Он один. Отец, Сын, Дух Святой. Но мы знаем, к этому времени, ко времени скорби, от среды будет отнят Дух Святой. 2. Но в самом деле он никуда не исчезнет, вообще-то. Он не может исчезнуть куда-то. Все равно 3. Вот почему написано, 2-3 евнуха сбросили ее с этого верхнего этажа, она разбила еще землю. То есть для чего такие подробности? Чтобы еще они могли анализировать, сравнивать и определяться, о каком времени идет речь. И в то время 2-3 евнуха сбросили. А Илья, вот все эти 3,5 года, был на земле, а он прообраз церкви. А Ахав, человек греха, сын погибели. Это как раз время великой скорби, 3,5 года, когда истребляли пророков Господних, когда ничему чистому места не находилось там. И Христос сам об этом напомнил. Он говорил по другому поводу, но тем не менее он указал, сколько же это продолжалось. 3,5 года. 42 месяца. Это те же самые 3,5 года. 1260 дней. Это те же самые 3,5 года. До времени, времен и полувремени. Это те же самые 3,5 года. Только разными терминами, в разном исчислении, но определен тот же самый период времени. 3,5 года. Поэтому, если мы исследуем Писание, то хотим мы или не хотим, но мы все равно приходим к выводу, что церковь, великая скорбь на земле застанет. Но только ради избранных сократятся те дни. Потому что, если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Вот это да, это будет. И сократятся довольно на большой промежуток времени. Насколько, я не могу сказать. Но приблизительно где-то 1/3 всего останется. Поэтому все-таки еще один единственный раз из-за церкви люди получат какое-то облегчение. Потому что я еще раз хочу напомнить, чтобы мы это очень хорошо знали. Сегодня все, вся политика, все решения президентов, царей, независимо от их воли, связаны с церковью. Бог сегодня не столько заботится о каких-то государствах, он заботится о своем народе. И из-за этого народа он и весь мир благословляет. Потому что из этого мира он выбирает для себя людей, которые откликаются на его зов, на зов покаяния. Потому, хотя, допустим, в мире церковь не считается чем-то особенно важным, но в самом деле все вращается вокруг нее. Все вращается вокруг нее. И там, в том государстве, где разрешается проповедовать Евангелие, независимо от того, сколько там можно греха увидеть, Бог продолжает благословлять. Но если даже где-то есть государство, в котором гораздо меньше греха, чем там, допустим, где-то, но там не разрешат проповедовать Евангелие, а Бог ложит свою преграду. Нет смысла этих людей держать на земле. Потому что невозможно им дать спасение. Евангелие не разрешает проповедовать. И тогда Бог попускает в различные трудности, переживания и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому одна из причин 17-го года была в том, что в России проповедовалось исковерканное нечистое Евангелие. Церковь стояла практически у руля, была государственной религией. И во время судов священники были экспертами в судах. Они ставили последнюю точку в решении вопроса, особенно когда дело касалось религии. Но они не говорили правды никому, ни царю, ни его подчиненным, потому что сами пограждали в греке. И Бог допустил то, что мы видели. Это была одна из причин. Дело было не в капитализме, может быть, не в разгуле преступности, но дело было в том, что в этом государстве церковь не оказалась на должном уровне. И стало бессмысленно ее защищать и делать что-то. И я хорошо понимаю, что было трудное время и очень тяжелое время. Но если бы до этого времени царствовало православие, то нам было бы гораздо труднее, чем в то прошлое время было. Потому что если религиозные люди собьются с пути, они страшнее безбожников. Потому что во имя Бога творят преступления и считаются нормальным. Потому что это во имя Бога. Вы меня хорошо понимаете? Во имя Бога способны на все. И Христос говорил, предупреждал учеников. Он не говорил не столько о мирских властях, но он говорил так, придет время, когда будут вас гнать за меня и будут думать, что этим служат Богу. Как вы думаете, к кому это относилось? К людям мирским? Нет, нисколько. Это относилось к людям, которые что-то знали о Боге, но не знали истинного Бога. И потом пришло время, вы помните, у Библии об этом не написано, об этом говорит история. Когда сжигали Яна Гуса, то одна старушка очень набожная, она несла целую охапку, подкладывала. Она думала, что она этим служит Богу. Ее так научили, что еретиков истребляют всеми возможными способами. И это будет угодно Богу. Поэтому просто мы немножко зацепились за одну тему, но я просто взял, что сегодня заснование, или как хочу поставить центром, что все-таки народ Божий, если он находится в повиновении Господнем, он может многое. Именно из-за праведников Бог готов был пощадить Содом и Гоморру. А Содом и Гоморра – это крайнее моральное разложение. Это лесбиянство, это скотоложство, это мужеложство, это то, что и сегодня у людей не является почетным. Говорят, содомия или содомский грех. Они в этом погибали. И Господь говорил, если бы я в Содоме нашел, помните, хотя немножко праведников, я бы его пощадил. Но там нашлось столько мало праведников, что просто-напросто они не смогли сделать ничего. Они не могли никакого кардинального поворота, не могли направить на это. И Господь говорил, ты, Лот, выходи из Содома, а Содом я истреблю. Потому что не на что опираться, а терпеть дальше не могу. Поэтому и сегодня очень много зависит от церкви. Если взять за основание семью, очень много зависит от верующих, которые живут в этой семье. Потому что через них Господь желает совершить свою работу, начиная с семьи, начиная с самых близких, и эту работу распространить более шире в церкви, в деревне, в села и в города. И если же там не находится тех, которые могли бы Евангелие проповедовать так, чтобы люди получили спасение, тогда Бог совсем по-другому начинает действовать.